и по стенам которого с бешеной скоростью проносились маленькие сверкающие огоньки, напоминающие сигнальные ракеты. У каждого из них как будто был свой собственный голос, тоненький, тихий и все же вполне различимый. Мы отчетливо слышали шепот, ворчание, бормотание или хихиканье. Стоило только какому-нибудь огоньку поравняться с нами. Некоторые из них были большие, другие маленькие, одни красные, другие белые или зеленые. Они градом сыпались на нас со всех сторон, спереди, сзади, сверху, снизу, словно мы находились в центре миниатюрного фейерверка. Иногда огоньки, встречаясь, сливались в одной ослепительной вспышке, а затем уж вместе неслись дальше в темноту. Я озадаченно остановил, чтобы рассмотреть непосед, что бы это могло быть. «Это мысли», — пояснила 16-че, — «мы находимся у Болога в мозгу». Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Мысли Болога. Мыслями Болога можно считать любой переход из сферы созерцания или восприятия в сферу осознания, понимания и заключения. В более широком смысле это также любые его ощущения, предмет которых напрямую не связан с органами чувств или же для них недоступен, то есть является продуктом воспоминаний или фантазии. А, конечно, объяснение лексикона, как всегда, пришло само по себе, без приглашения, да еще в самой доступной и понятной форме. Упрощенная формулировка. Любая мысль представляет собой переходное состояние между чувством и произнесенной фразой. В этом отношении Бологи ничем не отличаются от других думающих существ. Я почувствовал, что должен что-то сказать. Только вот что? Формулировка для чайников. Мысль — это продукт деятельности мозга. Порой мне казалось, что это не лексикон говорит в моей голове, а сам профессор Филинчик дает мне разъяснение по телефону. Мозг Болога. Головной мозг Болога состоит из двух изрезанных извилинами, мозговыми улицами, частей, так называемых полушарий, разделенных глубокой складкой, центральным проспектом. Строение коры головного мозга Болога делает возможным предположить в нем сознание, память и волю, как у любого другого существа. Все указывает на то, что он также может испытывать чувства, например, страх, радость или голод, а некоторые характерные признаки выдают еще необычайную по сравнению с размерами тела скромность ума или же, вернее сказать его, невероятную скудость, граничащую с полным безумием. Мозжечок большой головы не так интересен, поскольку хоть отвечает за осязание и мышечный тонус, без которого невозможна координация движений, все же за полным отсутствием соответствующего органа оказывается практически бесполезным. 16-че указала на мигающие световые точки на стенах туннеля. Каких только мыслей здесь нет. Они различаются по цветам. Вон, видишь, красные — это обычные, повседневные мысли, их больше всего. Желтые — это заботы, их тоже хватает. Синие — это вопросы, над которыми мозг упорно работает. Зеленый —